Глава 13. Провокация, смута и потасовка. Прибыв в Нижнюю Землю и выдавая себя за бригадиров, строителей и каменщиков из Мемфиса, провокаторы Маху, разумеется, даже не мечтали о столь подходящей для бунта обстановке. Ивритские поселения, расположенные вокруг Авариса, были полны слухов, более или менее приукрашенных, а попытки слуг землевладельца по имени Гемпта поджечь дома местных жителей. Агенты Маху старались подлить масло в огонь, рассказывая о том, что их начальники, царские зодчие, планируют завербовать всех ивритов на строительство громадного храма Амона. Когда ивриты начали еще громче кричать, возмутители спокойствия стали говорить о том, что в случае уклонения от работы на стройке их скудное имущество будет конфисковано властями Авариса. Опасаясь худшего, ивриты не могли больше спать. Власти Нижней Земли уже десятилетия использовали их в качестве рабов. Чаша терпения была переполнена. Ночами в своих жалких харчевнях они обсуждали, как защитить себя. Чтобы усилить возбуждение, агенты Маху указали жителям поселения на грозящую им опасность. Войска гарнизона Мемфиса под командованием известного военачальника Хоремхеба непременно вмешаются, чтобы подавить мятеж. Военная хитрость возымела действие, и звучавшие речи переросли в бахвальство. «Да из этого полководца я сделаю корм для моих собак. Конники гарнизона не способны даже крысу убить». И еще много чего говорили. Наиболее здравые умы советовали вооружиться на случай конфликта. Но чем? Было очевидно, что ивриты не могли купить себе оружие из бронзы, которое надо было заказывать сирийским оружейникам. Стоило оно очень дорого. К тому же они получили бы его не раньше, чем по прошествии нескольких недель. На что они могли надеяться? Так это на изготовленные ими самими луки. Оставалось узнать, было ли у них на это время, а ведь еще надо было изготовить стрелы. Прозвучали также высказывания в пользу деревянных пик с закаленными в огне остриями, которые предназначались для того, чтобы проткнуть сразу нескольких солдат. Провокаторы лицемерно охали. На вторую ночь лихорадочных тайных приготовлений один иврит, имеющий опыт в военных сражениях, предложил взять штурмом арсенал казарм Авариса. Предложение было принято единогласно. Провокаторы притворились, что возмущаются готовящимся против царской власти мятежом, тогда как это было их целью. Им стали угрожать, требуя держать язык за зубами. В конце концов, будущие повстанцы, удовлетворенные, отправились спать. На следующий день в соседние ивритские поселения были отправлены посланцы с сообщением о наборе добровольцев для создания отряда в 500 человек, способного взять штурмом арсенал Авариса. Близилась к концу первая неделя подготовки к мятежу, и агенты Маху начали падать духом. Обсуждение грядущих событий продолжалось. Они считали, что подготовят мятеж за 3 дня. Но вот уже прошло почти 2 декады, а кроме воплей и битья себя в грудь ничего не происходило. В 2 землях месяц состоял из 3 декад. Наконец отряд был собран, назначены командиры, но однажды вечером провокаторов заключили под стражу. По иронии судьбы, их подозревали в измене, в том, что они собираются сообщить обо всем властям Авариса. Их пообещали отпустить после захвата арсенала. И так они стали ждать, находясь под охраной нескольких крепких матрон и мальчишек, вооруженных кинжалами и дубинками, потягивая пиво, дабы убить время. На рассвете они увидели, что налетчики возвращаются, вооруженные копьями, луками, стрелами и несколькими щитами, которые они захватили в арсенале, охраняемом несколькими сонными солдатами. Воспользовавшись суматохой, провокаторы сумели убежать. Наконец-то их план сработал. Они прыгнули в лодку и поплыли вверх по великой реке, в сторону Фиф. В 7 часов утра взволнованный писец, выполняющий поручения в казармах, поднял городского голову Авариса с постели. Ночью разбойники ограбили арсенал. Какие разбойники? Писец этого не знал, так как застигнутые врасплох солдаты не смогли четко описать нападавших. Итак, ситуация была тревожной. Налетчики похитили 51 копье, большое количество колчанов и стрел, 26 кривых сабель, 42 кинжала и 11 щитов. Кому и для чего понадобилось это вооружение? Голова послал гонца в Мемфис для того, чтобы предупредить наместника и командующего армией Харимхеба. Было очевидно, что готовилась крупная операция. Дерзкое ограбление арсенала позволяло предположить худшее. Через 2,5 дня из Мемфиса прибыл отряд пехотинцев. Затем подтянулся второй отряд, состоящий из пеших конников, и еще отряд лучников. Командиром 3 отрядов был состарившийся на военной службе некто Суадж. Все же конница не спешила на подавление бунта в провинции, о котором, впрочем, ничего не было известно. Маху холодно принял агентов. Вот уже 23 дня, как они отбыли с заданием, а явились с новостями только сейчас. Кроме того, почему возвратились все 3? Достаточно было отправить 1 в качестве нарочного. Итак, им было приказано отправляться обратно, чтобы оперативно, сменяя друг друга, информировать Фивы о происходящем. Они добрались до Авариса почти в то же самое время, что и 3 отряда Харимхеба. Узнав, что командовал этими отрядами Суадж, агенты Маху были разочарованы. На самом деле именно командующий должен был возглавить эту операцию, а не простой командир. К тому же положение мятежников было неясным. Никому из властей Авариса и Мемфиса не было известно, кто похитил оружие, для чего налетчики намереваются его использовать, особенно когда и где. Обладание красивым и добротным оружием придало ивритам еще больше решимости и пыла. Но теперь возник вопрос, против кого и где они должны сражаться. В этих обсуждениях прошла еще 1 неделя. Агенты Маху не могли придумать, о чем же им сообщать Фивы. И в этот момент на сцене появился опечаленный Гемпта. Узнав об ограблении арсенала, он застыл от ужаса. Убежденный в том, что это оружие попало в руки ивритов, а в этом он действительно был прав, он лишился сна. Ибо именно во сне он отчетливо увидел себя мелко изрубленным саблей царя, находящейся в руках чужестранца. Он упрекал себя за то, что не последовал примеру других землевладельцев, которые создали отряды добровольцев, чтобы защищаться от разбойников. Он побывал у этих знатных особ и умудрился нагнать на них страху. Он уверял их, что ивриты намереваются атаковать следующей ночью. Что касается городского головы, то ему нечего было опасаться, так как он, по сути, не обладал реальной властью. Гемпте удалось собрать в одном месте 10 человек, в другом 5, а в третьем 12 добровольцев. В конце концов, в его распоряжении оказался отряд, состоящий из 50 молодцев, готовых в любой момент броситься в рукопашный бой. Около 1000 шагов отделяло его владение от поселения ненавистных ивритов, которых он так и не сумел изгнать. После ночной атаки на арсенал ивриты настороженно за ним наблюдали, не упуская ни малейшей детали. Увидев землевладельца, возвращавшегося с 50 крепкими мужчинами, они решили, что час битвы близок. И неизбежное случилось. Гемпта повел своих наемников в атаку. В поселении, как было известно, едва насчитывалось 3 или 4 сотни душ, включая женщин и стариков. Полсотни решительно настроенных мужчин вполне смогли бы вырезать всех и таким образом совершить то, что не удалось сделать несколько недель назад. На этот раз Гемпта укрылся в своем имении, ожидая результата операции. Однако дело приняло неожиданный поворот, когда полсотни наемников Толстощекова с факелами и дубинами в руках были уже около поселения. На них набросились ивриты, вооруженные не только кольями, но и копьями и саблями, похищенными из арсенала. Нападающие растерялись. Гемпта их не предупредил, что они будут иметь дело с вооруженными людьми. Им сказали, что придется поколотить лишь нескольких инородцев, их детей и жен, затем поджечь дома. Они сразу же сообразили, что их дубины — ничто по сравнению с копьями и саблями. Впрочем, они недолго пребывали в растерянности. Когда ивриты были уже в 100 шагах, они повернули обратно и пустились на утек. Во время бегства они роняли факелы, и поля занялись огнем. Ивриты их преследовали до имения землевладельца, где наемники, очевидно, намеревались найти убежище. Из окна Гемпта наблюдал за поражением своего отряда, затем понял, что ему грозит настоящая катастрофа. Поля в огне, а ивриты окружают дом. Он побежал в конюшню, сел верхом на лошадь и помчался галопом в сторону Авариса. Он прибыл к спящей казарме и своими криками разбудил не только охранника, но и командира Сааджи, так как окно помещения, в котором он спал, выходило во двор. «Война, война!» — вопил Гемпта. Выслушав его бессвязный рассказ, Сааджи заключил, что действительно что-то случилось, и надо вмешаться. Впрочем, он уже начинал скучать и задавал себе вопрос, что он делает в Аварисе. На побудку и построение в походную колонну ушло более часа. Дав необходимые указания младшим командирам, Суадж решил с двумя из них и Гемптой отправиться к месту столкновения. Минут через 10 они увидели линию огня на горизонте, что свидетельствовало о масштабе ущерба. Горели не только поля Гемпты. Пламя перекинулось на имение. Гемпта чуть не сломал себе позвоночник, спешившись с лошади. Охваченный ужасом, он побежал к своему дому. В то время как слуги, выстроившись цепочкой, старались потушить пожар, передавая в сосудах воду из канала, заплаканные члены его семьи сгрудились на берегу, а наемники рассеялись по полям. Никого подозрительного поблизости не было. В любом случае никого не было видно, так как ночная тьма и дым скрывали все вокруг. Не было ни малейшего признака того, о чем вопил Гемпта. Но никто не собирался упрекать этого беднягу, который потерял все свое имущество по своей же вине. Командир Суадж был растерян. Не заметив поблизости врага, он все же решил дождаться прибытия своих людей. Через час отряды прибыли на место, и забрезживший рассвет открыл панораму пожарища. Воняло сгоревшей соломой. «Ну как все это началось?» — спросил Суадж наемников Гемпты. Они имели плачевный вид, волоча свои дубинки по земле. «Ближе к полуночи мы отправились к этим сыновьям Апопа, чтобы с ними поквитаться. Но они оказались хорошо вооружены, и нам пришлось бежать. Они нас преследовали до дома нашего хозяина, но вскоре пламя охватило дом». «Значит, именно вы напали на ивритов?» «Ну да», — признался один из наемников, «как будто это было вполне естественным делом — идти выяснять отношения к ивритам глубокой ночью». «Но почему загорелись поля?» — спросил Суадж. «От факелов», — ответил другой наемник. «Убегая, мы роняли их на землю». «А зачем вы брали с собой факелы?» «Чтобы поджечь поселение ивритов, командир». Суадж и другие командиры были оглушены таким заявлением. «Значит, именно ваши факелы подожгли поля и дом вашего хозяина». Гемпта заметил, что командир расспрашивает его людей, и пошел к ним. «Насколько я понял, — сказал ему командир устало, — Ты послал своих наемников поджечь поселение ивритов, но они пытались защититься и стали преследовать твоих людей. Те побросали свои факелы на поля. Таким образом, именно твои люди виновны в пожаре. И более того, ты явился ко мне глубокой ночью, крича, что началась война. Это ивриты должны были меня призывать на помощь. К счастью, ты не мой командир. Ты хотел сжечь поселение, а сжег собственные поля и свой дом. Гемпта был ошеломлен. Он понял, что военные настроены против него. «Они преследовали моих людей, вплоть до моего имения», — заорал он. «Разумеется. Вы ведь пошли поджигать их поселение. Я поступил бы точно так же». «У них было оружие», — кричал Гемпта. «Спроси моих людей». «Какое еще оружие?» «Огромные сабли, копья». Это была единственная полезная информация из всего услышанного. Если ивриты действительно угрожали наемникам оружием, тогда становилось ясно, кто разграбил арсенал. Суадж решил обыскать ближайшие ивритские поселения и начал с того, которое Гемпта пытался сжечь. Ивриты наблюдали за происходящим издалека. Впрочем, они предусмотрели визит военных. Золото и оружие были закопаны в землю или спрятаны в разных местах. На виду остались только дубинки. Ивриты спокойно смотрели, как военные роются в их жилищах и дворовых постройках. В это время женщины занимались своими делами. Пекли хлеб, чистили лук, рыбу и ощипывали домашнюю птицу. «Что произошло этой ночью?» — спросил командир у старейшины поселения. «Приблизительно в 2 часа после полуночи мы увидели, что наемники господина Гемпты направляются к нам с факелами в руках. Это не походило на мирный визит», — заявил флегматичный старик. «Они уже пытались поджечь наши дома несколько недель тому назад. Мы их обратили в бегство. Они побросали факелы на поля своего хозяина». «Как же вы их обратили в бегство?» «С помощью вот этого, уважаемый командир», — ответил старик, схватив лежавшую в углу дубинку. Суадж рассмотрел ее. Было очевидно, что это не оружие из арсенала, а сделали ее из ветки смоковницы. Военные обыскали поселение и не нашли ни одного копья, ни одной сабли. Обыски еще 3 ивритских поселений оказались столь же безрезультатными. Измученные, считая землевладельцев Нижней Земли сумасшедшими, командир решил со своими 3 отрядами возвращаться в Мемфис. Во время привала в Аварисе ему нанес визит городской голова. Суадж не скрыл от него своего гнева. «Страна дураков, господин голова. Отправляем 3 отряда из Мемфиса, чтобы решить проблемы землевладельца, у которого в голове долгоносики. Ведь он хотел поджечь поселение ивритов. Ты пришел сюда вовсе не ради какого-то землевладельца, командир», — возразил голова, «а потому что разграбили арсенал». Суадж отреагировал на это заявление, как взнузданный конь. «Я не нашел этого оружия», — сказал он, вдруг успокоившись. «Это меня беспокоит». Когда командир со своими отрядами покинул Аварис, спокойствие возвратилось в город. Жители хохотали до упаду над тем, что Гемпта сжег дотла свой урожай, желая уничтожить поселение ивритов. Агенты Маху сконфуженно признали, что их хитроумный план полностью провалился. Они долго спорили по поводу того, кому из них отправляться в Фивы с неутешительными новостями. В своих бредовых предположениях Гемпта не так уж и ошибался. Ивриты действительно умели приручать крыс, правда, в переносном смысле. Они сберегли свое оружие. Когда они вспомнили о слухах относительно принудительной вербовки, ставшими причиной паники, провокаторы были уже далеко. Но был еще один господин в Нижней Земле, у которого однажды появится потребность в них, как в наемниках, и в их оружии, чтобы бросить вызов царской власти. Желание влиятельных господ из провинции избавиться от покровительства Фив приводило к смене многих правителей.